Мир тебе. Как ты борешься с бесами? Не унывай, надо и свой характер дурной потерпеть. Проси у Бога помощи всегда, чтобы во время искушения тебе не остаться без Бога и не стать игрушкой бесов. И сама принуждай себя ежеминутно быть со всеми вежливей и просить сразу прощения, если кого оскорбишь. Господь да благословит тебя и поможет. Никон.